«Как же варварам удалось с ними справиться?» — скептически спросил Конан. «Они использовали против него источник космической силы, который у него же похитили, несмотря на все старания мага. Теперь этот источник вновь в его руках, и он непобедим». Альбиона, кутаясь в черный плащ, плача смотрела то на короля, то на жреца, ничего не понимая. Конан сердито замотал головой. «Ты смеешься надо мной. Если Ксальтотун мертв уже 3000 лет, как он может быть этим человеком? Просто какой-то негодяй присвоил себе его имя». Хадрат наклонился над столиком из слоновой кости и открыл стоявшую на нем небольшую шкатулку. Блеснула большая золотая монета древнего вида. «Ты видел Ксальтотуна без маски? Тогда присмотрись внимательнее. Эта монета вычеканена в древнем Ахероне за 500 лет до его падения. Мрачная империя была так насыщена чарами, что даже эта монета имеет магические свойства». Конан взял монету и начал разглядывать. Несомненно, она была очень старая. Во время разбойничьей жизни через руки Конана прошло очень много денежных знаков, и он в них разбирался. Края ее истончились, насечка почти стерлась. Но изображение на одной стороне было удивительно четким. В комнате было тепло, но мороз пробежал по коже короля. То было непроницаемое лицо бородатого мужчины, спокойное и прекрасное. Во имя Крома, это он. Теперь он понял, почему лицо показалось ему знакомым. Давным-давно, в далекой стране, он уже держал в ладони такую монету. Все же он пожал плечами и проворчал. Случайное сходство. А может быть, присвоив имя забытого мага, этот парень и внешность свою подделывал. Но слова его звучали неуверенно. Вид монеты поколебал самое основание его представления о мире. Он чувствовал, что равновесие Вселенной падает в пропасть иллюзий и магии. Чародейство — ладно, но здесь таилась дьявольщина, превосходящая всякое разумение. «Нет сомнения, что это в самом деле Ксальтотун из Пифона», — сказал Хадрат. «Именно он заставил демонов земли обрушить скалы над Валькией. Именно он в предрассветный час направил в твой шатер порождение тьмы». Конан из-под лобья глянул на него. «А ты откуда знаешь?» «У поклонников Асуры есть свои тайные способы добывать истину. Оставим это. Но теперь ты понимаешь, что напрасно поднимаешь своих подданных, пытаясь вернуть корону». Конан подпер кулаком подбородок и задумался. Альбиона глядела на него с тревогой. «Значит, нет в мире чародея, способного потягаться к Ксальтотунам?» — спросил он наконец. «Нет», — сказал Хадрат. «Иначе мы, поклонники Асуры, знали бы о нем. Люди болтают, что наша вера — пережиток древнего культа змея и стигии. Это ложь. Наши предки пришли из Вендии, что за морем Вилает и Химерийскими голубыми горами. Мы сыны Востока, а не Юга, и знаем обо всех тамошних мудрецах, которые много сильнее знатоков Запада. Но все равно любой из них, как травинка на ветру, против черной силы Ксальтотуна». «Но однажды его уже победили», — настаивал Конан. «Верно, против него обратили космическую силу, но сейчас ее источник снова в руках мага, и он уж позаботится, чтобы ее не похитили». «Да что это за чертов источник?» — с гневом вскричал Конан. «Называют его сердцем Аримана. Когда пал Ахерон, тот варварский шаман, который похитил его и обратил против Ксальтотуна, спрятал сердце в заколдованной пещере и воздвиг на ней небольшой храм. С той поры храм трижды перестраивался, но с каждым разом становился шире и выше. Но место оставалось прежним, хотя никто и не помнил, по какой причине. Память о спрятанной святыне исчезла из памяти народа и осталась лишь в летописях жрецов и священных книгах. Откуда эта святыня взялась, не знает никто. Одни говорят, что это подлинное сердце Бога, другие, что это звезда, упавшая с неба много тысячелетий назад. Когда магия жрецов Митры оказалась бессильной против чар Альтара, помощника Аксальтотуна, они вспомнили древние легенды о сердце, и верховный жрец вместе с одним спутником сошли в мрачную и пугающую пещеру под храмом, куда никто не входил уже 3000 лет. В старинных окованных железом томах, повествующих о сердце, говорилось о том, что древний шаман поставил там на страже демона тьмы.